как типично. Садись, весноватая, и наслаждайся. Братья разные, а приемчики одинаковые. Снова убеждаюсь, что они учились развлекать чародеек по одному гримуару. Изводить, похоже, тоже. Наслаждаться веселее вдвоем, настаивала я. Бери, пока еда не сбежала из тарелки, а то она такая игривая. А икра? Ты когда-нибудь ел зеленую икру? Нет, но девушкам обычно нравится. Слушай, у твоих девушек очень странные предпочтения. Они из столицы. О, несомненно, это многое объясняет. Отбивной их не соблазнишь. Ты хотела сказать «не удивишь». С вкрадчивой улыбкой поправил меня инкуб. И не удивишь тоже. Чувствуя душевную тоску, я смотрела, как выпускала водицу подтаявшая строганина из рыбы, вяло шевелился алый осьминог, видимо, смирившийся со страшной судьбой. «Просто признай, что проповедь в капелле была перебором», — посоветовал инкуб и протянул тарелку с аккуратно нарезанными кусочками мяса. «Ты вообще в курсе, что гастрономический шантаж ниже мужского достоинства?» — хмыкнула я. «Серьезно, госпожа Дуэнья?» Он попытался убрать угощение, но я ловко схватилась за фарфоровый край тарелки и не собиралась выпускать. «Ты сбежал еще до начала проповеди», — прозрачно намекнула, что никогда в жизни не признаю посещение капеллы плохой идеей. «А хор бородатых мужиков?» «Они неплохо пели». «Они светлые маги». «Но пели-то неплохо». Я глубоко вздохнула, убедилась, что мясо действительно превосходно пахло, и сдалась, кляня себя за то, что иду на поводу у собственной утробы. Возможно, лекция по бытовой магии оказалась немного лишней. Хелрой изогнул бровь, ожидая продолжения. С вежливой улыбкой я покачала головой, давая понять, что на продолжение рассчитывать не стоит. Мне и без того пришлось поступиться принципами. «Мне нравится, что вы умеете признавать ошибки, госпожа Эркли», — согласился он, наконец отдавая тарелку. «И мы заберем осьминога», — немедленно потребовала я. «Зачем?» — опешил ведьмак. «Ты за него уже заплатил. Оставим, съедят за твой счет. Скажи, я экономная». «Угу, и очень жалостливая», — вздохнул Хелрой, осознавая, что дама серьезно собралась уходить из ресторации с главным блюдом в горшочке. «Вкусное мясо?» «Не знаю, только вилку ко рту поднесла». «Попробуй икру летучей рыбы. Заодно выяснишь, что покупаешь своим девушкам». Категорично отказалась я делиться едой. «Воздержусь», — покачал он головой. «То есть инкубы все-таки способны воздерживаться и без нравоучительных лекций светлых проповедников?» Ведьмак бросил смеющийся взгляд над бокалом вина. «Изредка». В окоченелую заснеженную провинцию мы вернулись затемно. Переход со ступени ресторации к открытым кованым воротам произошел плавно и аккуратно. Разве что в воздух поднялось облако мелких колючих снежинок. Фонари не горели, парк окутывал сизый мрак, тишина давила на уши. «Почему за воротами?» — полюбопытствовала я. «Рестат терпеть не может, когда перемещаются к парадной лестнице», — пояснил Хелрой. «Зачем его злить?» В молчании мы ступили на темную аллею, ведущую к главному входу. И за нашими спинами медленно закрылись ворота. Под ногами хрустел снег. Мороз щипал щеки и нос, забирался под одежду. С помощью заклятия я грела ладонями глиняный горшок с бултыхающимся в воде крапчатым осьминогом и невольно вспоминала по-дурацки изумленную рожу подавальщика, когда от него потребовали упаковать главное блюдо. «Вам полностью или только щупальца?» — деловито поинтересовался он, забирая тарелку. «Полностью», — подсказала я. «Осьминога довольно сложно разделать», — попытался настоять слуга. «Где вы видели, чтобы домашних питомцев разделывали, жестокий человек?» Он потерял дар речи и бессильно покосился на Хелроя. Тот только слабо махнул рукой, мол, прекрасная дама оценила вкус икры летучей рыбы, нахлебалась взбитых яиц странной птички и так объелась, что захотела превратить остаток обеда в домашнего любимца, коль в животе не хватило места. «Сделайте, как просит, и не спорьте. У девушек свои причуды». За те часы, что мы развлекали и доставали друг друга в столице, атмосфера в замке заметно изменилась, будто потяжелела. Конечно, не сказать, чтобы и до спонтанного побега она отличалась легкостью, но сейчас холл наполнили глубокие тени, гораздо гуще и тяжелее, чем поутру. Они окутывали ниши, облепляли углы. Свет казался мерклым, словно свечи в хрустальных колпаках горели бледным, чахлым огнем, неспособным справиться с темнотой. Я впитывала полутьму, тревожащую чародейские инстинкты, и ощущала, как в груди растет комок беспокойства. «А братец-то изволит гневаться», — протянул Хелрой, расстегивая пальто. «Ему не понравилось, что ты сбежал с ярмарки?» «Скорее ему не понравилось, что я утащил с ярмарки тебя», — улыбнулся он одними губами. «Хелрой, где вы были столько часов?» Рестат стремительно спускался по лестнице в холл. Вид у темного властелина был очень мрачный, словно он одновременно мучился похмельем, зубной болью и просто дурным настроением. «Я же сказал», — фыркнул едва слышный инкуб, и объявил старшему брату, едва тот приблизился на достаточное расстояние, чтобы не кричать ругательства через весь холл, а цивилизованно швырять физиономию, как дуэльные перчатки, мы провели занимательный день в столице. По поводу занимательного я готова поспорить. Особенно спорным получился обед в ресторации. Хотя вряд ли стоит придираться, учитывая, что в итоге меня накормили человеческой едой, а не странными деликатесами для самоубийц, да еще питомца для тетушки декана удалось раздобыть. Не уверена, что она обрадуется спасенному из-под поварского ножа осьминогу, но дареному коню в зубы не смотрят, да простят меня эстеты за звериный каламбур. «Хорошо, ты сбежал из замка», — отрывисто, явно стараясь сдерживать гнев, бросил Рестат. «Но зачем потащил с собой девушку? Ее сестра беспокоилась!» Вообще-то я все еще стояла между ведьмаками, поэтому говорить обо мне в третьем лице было не то чтобы невежливо, а чрезвычайно странно. «Агнес была не против», — уверил инкуб. «Точнее, меня забыли спросить», — исправила я, привлекая к себе внимание. «Добрый вечер, господин Торстен». «С вами все в порядке, госпожа Эркли?» — спросил он. Однако поверх моей макушки, глядя исключительно на брата. «Не случилось никаких происшествий?» Запах невинности, раздражающий инкуба, все еще при мне. Если вы об этом, господин Торстен. «Если не считать живого осьминога на обед, то день прошел чудно. Особенно нам понравилось хоровое пение в капелле», — уверила я. Рестат перевел на меня озадаченный взгляд. «Вот видишь, все выжили, даже обед. а Агнес накормлена и развлечена», — сиронизировал инкуб. «А еще ужасающе отвлечена и отлучена от сестры. Лишь усилием воли я удерживала себя на месте, чтобы соблюсти приличие и не броситься разыскивать Катис, хотя абсолютно все внутри вопило бежать, сломя голову. «Если вы не против, мне надо найти сестру», — решительно собралась я оставить братьев грызться наедине. «Господин Торстен, вы знаете, где она?» «Должно быть, в гостиной играет с Шейном в бридж». «Благодарю», — улыбнулась я и протянула ему согретый чарами глиняный горшок. «Окажите услугу. Передайте, пожалуйста, тетушке Брунгильде. Из ваших рук она наверняка примет этот маленький дар». Скорее рефлекторно, нежели от большого желания, ведьмак принял булькающую посудину. Поморщился, должно быть, от случайного укола светлой магии, сохранившейся на покатых стенках, и недоуменно заглянул внутрь. «Что? Что это?» В голосе послышалось удивление. «Тот самый живой осьминог». «Вы хотите его передать в качестве гостинца?» Растерялся Рестат и со знакомой паникой подавальщика из ресторации покосился на брата. «В качестве домашнего питомца», — поправила я ласковым голосом, словно говорила с большим, но глупым ребенком. «Ваша тетушка очень хочет завести кошечку». «Да, но это осьминог», — повторил Рестат, словно сомневался в моем душевном здоровье и способности отличить морского монстра с щупальцами от пушистого зверька с хвостиком. «Знаю. К счастью, в ресторации не подают живых котят. Приятного вечера, господа». Я направилась в сторону лестницы, невольно замечая, что тени побледнели, спрятались в углах, и даже воздух просветлел. Постепенно, набирая силу, разгорались свечи в лампах. «Смотрите-ка, в замок вернули свет!» — оглянулась к братьям, провожающим меня странным взглядом. Один стоял с горшком, другой с пустой клеткой, и вид у обоих такой дурацкий, что любо-дорого посмотреть. По ступенькам постаралась подняться спокойно, не переходя на бег, но в коридоре не удержалась и в гостиную ворвалась едва ли не в припрыжку. Шейнер с Элоизой сидели за карточным столом, о чем-то вдохновенно сплетничали и немедленно примолкли, едва заметили мое появление. Как дети, ей-богу. Наверняка смаковали наш с Хелроем внезапный побег и нафантазировали разного. «Как прошел день?» — хитро спросила Элоиза, пропустив приветствие. «Разнообразно», — сухо отозвалась я. Судя по вдохновенно ехидной мине, она насочиняла, будто мы со слащавой реинкарнацией кота промурлыкали весь день в номере какого-нибудь высококлассного гостевого дома. И за запертой дверью, с привешенной на ручку табличкой «Не беспокоить», мы вовсе не играли в бридж, разве что на раздевание. «Вы с Роем внезапно исчезли». «Да что ты от меня хочешь, прилипчивая дурочка?» «Сама удивлена», — согласилась я, не собираясь обсуждать с ведьмой подробности занимательного приключения в столице. «Мы говорили Кэти, что не стоит волноваться», — не унималась она, многозначительно косясь на Шейна, словно ожидая поддержки. «К слову, где она?» — сухо спросила я. «Сказала, что хочет отдохнуть и осталась у себя», — пояснил Шейн. «Я заглянул в покой, а она крепко спала. Сильно вымоталась, моя бедняжка». Он легко признался, что вновь без разрешения протоптал ковер в нашей спальне. Видимо, мысленно решил, будто странно опасаться гнева, гульнувшей с инкубом дуэньи. «Ладно, сейчас не до мелочей. Но завтра придется устроить нашему, в смысле сестренному, жениху сеанс просветления. «Пойду ее разбужу», — бросила я, чувствуя одновременно и раздражение, и тревогу. «Мы скоро спустимся». Кэти в покоях не было. На помятой кровати валялось платье, с уголка напольного зеркала нелепо и жалко свисала исподняя сорочка. Гардеробная оказалась перевернутой, словно в ней буйствовал ураган. Наряды были сдернуты с плечиков, туфли валялись разноцветной кучей. Видимо, стихийное бедствие все-таки носило имя моей младшей сестры, куда-то собиравшейся с таким разрушительным энтузиазмом, что комнатушку поглотил хаос. Но самое главное, что красное кружевное безобразие тоже исчезло. Уверенная, что найду младшую сестру, лежащей в томной позе на кровати жениха, я решительно отправилась в его комнату. Незапертая дверь открылась от легкого толчка. «Катис Эркли, немедленно поднимайся!» От хлопка в ладоши под хрустальными колпаками послушно вспыхнули заговоренные свечи, и на стенах рассыпалась теневая мозаика. Озаренная теплым светом комната тоже оказалась пуста. Если Кэти в дерзком наряде профессиональной куртизанки и лежала на чьей-то кровати, то в какой-то другой спальне. Я на мгновение замерла, пытаясь справиться с острой паникой, вернулась в спальню и схватила со столика любимое благовоние сестры. Вспыхнули кончики пальцев, сжимающих флакон. В лампах погасли свечи и, выдержав торжественную паузу в пару секунд, с неохотой разгорелись обратно. Подозреваю, что ненадолго темнота накрыла весь замок, но мне было не до осторожности. «Кэти, ты где?» — беззвучно произнесла я. Перед мысленным взором появился яркий, на редкость четкий образ, заставивший меня резко открыть глаза и выругаться. Громко, не очень цензурно, совсем не по-женски. Магия показала переход в башню Ристада Торстена, и не было никаких сомнений, что в здравом рассудке младшая сестра никогда не нарядилась бы в пошлое неглиже и не сунулась в покои главы семьи. Дрожащими от волнения руками я вытащила карманное зеркальце, оставленное с утра в шкатулке, и прислушалась к тому, что происходило в кабинете темного властелина. Ничего. Тишина. Оставалось молиться, чтобы он сначала решил избавиться от крапчатого монстра, а лишь потом отправиться в башню. К счастью, до знакомого перехода можно было добраться напрямую из жилого крыла, не несясь во весь опор по бесконечным галереям с портретами ведьмаков Торстен. Дверь в покое Ристада оказалась приоткрытой. Я замерла, прислушиваясь к тому, что происходило внутри, и только потом осторожно вошла в круглый кабинет. Он оказался больше, чем мне представлялось. На массивном письменном столе горела единственная лампа, и комнату наполняли густые тени. В высокий потолок вкручивалась крутым винтом деревянная лестница на второй этаж. «Кэти, отзовись!» — осторожно позвала я. «Агнес?» — неожиданно свесилась она через перила, заставив меня испуганно вздрогнуть. «Ты что здесь забыла?» «Тебя!» — выпалила я. «Спускайся немедленно!» «Не спущусь!» — пронзительным голосом заявила она. «Спальня наверху!» «Но ты в спальне Ристада», — напомнила я, стараясь подавить волну раздражения. «Да, я в курсе», — согласилась она. «Исчезни, пока Рис не пришел. Или ты решила нам свечку подержать?» «Свечку?» «Только приворота для полного счастья нам всем не хватает». Она скрылась на втором этаже. Я перевела дыхание и досчитала до 5. Вообще хотелось бы до 10, но время поджимало. Околдованные любовным зельем люди бывали разные. Некоторые хихикали и подбрасывали в воздух чепчики, другие меланхолично сохли от любви и впадали в депрессии. Кэти оказалась самым хлопотным видом, агрессивно влюбленным, готовым грызться из-за предмета обожания. Злиться глупо, впору посочувствовать, но все равно бесила она нечеловечески. «Рестат ждет в наших покоях», — громко объявила я. «Он хочет с тобой подняться в смотровую башню и полюбоваться на звезды». «Ври кому-нибудь другому!» 5 минут не общаюсь с этой злобной штучкой в красных рюшах, а уже страшно скучаю по своей легкомысленной нежной сестренке. «Ладно, как хочешь», — сделанным безразличием проговорила я. «Тогда он возьмет с собой Элоизу». По лестнице загрохотали каблуки. Высоко задрав длинный подол, Кэти перебирала ногами, обутыми в туфли из разных пар, и пыхтела себе под нос. «Вот еще! Пусть белобрысая ведьма держит карман шире!» С замиранием сердца я следила за стремительным спуском и невольно прикидывала, что буду делать, если она скатится вниз через голову и получит сотрясение мозга. «Что ты встала?» — фыркнула она в мою сторону. «Пойдем быстрее!» Тут нас покинула удача. Едва мы вышли за дверь, как из глубины коридора донесся голос Хелроя. «Обожди, Рис! Не пойму, что ты так взъелся? Она же в полном порядке!» Все. Дело швах. Я затолкала сопротивляющуюся сестру обратно в кабинет и в панике осмотрелась, пытаясь отыскать укромный уголок. На второй этаж мы забраться не успевали, но оставалась слабая надежда, что братья не просто поскандалят, а выиграют нам чуточку времени на качественные прятки и устроят мордобой. Лучше, конечно, магический. Глядишь, после братской драки хорониться окажется не от кого. «Эй, Рестат в коридоре!» — ругалась Кэти. «Он же хотел меня видеть!» Я выставила руки и, держа оборону, прикидывала, куда нам обеим запихнуться и переждать явление хозяина комнаты. «Агнес, ты противная старая дева!» — пыталась обогнуть меня Катис. «Так и скажи, что ревнуешь Риса! Чтобы ты знала, я первая в него влюбилась! Кто первый влюбился, тому и соблазнять, ясно?» «Ага, ясно. Давай ты ему сюрприз сделаешь, соблазнительница!» Я схватила ее за локоть и потащила к скрытой деревянными створками нише в стене. «Он сейчас придет, а ты выскочишь из шкафа, мол, та-дам! Не ждал, а я туточки!» Вот он удивится. «Как танцовщица из торта!» Кэти явно импонировала дурацкая затея. «Вроде того», — согласилась я. «Ты одета по случаю». «Думаешь, ему понравится?» — неуверенно уточнила она. «Вообще в восторг придет». Я резко распахнула дверцы, открывая узенькое пространство, почти полностью занятое большим кожаным чехлом с метелками для брумбола. Две девушки, даже худенькие, туда не помещались ни мысленно, ни фактически. Не возьмешь же Кэти на руки и не выселишь спортивный инвентарь. «Забирайся», — скомандовала я, заставляя ее втиснуться бочком, поджать живот и затащить длинный кружевной хвост красного одеяния. «Отсюда красиво не выйти!» — капризно заявила она. «И не надо!» — бросила я и прижала к лихорадочно горящему лбу сестры пальцы. «Прости, Кэти, обещаю, завтра ты этого не вспомнишь». «А?» Она застыла с повернутой головой, вытаращенными глазами с расширенным зрачком и приоткрытым ртом. Мухи зимой спали, в рот не залетят. А вот шея наверняка будет болеть. Впрочем, до свадьбы пройдет. Главное, чтобы прямо сейчас эта самая свадьба не сорвалась. Я закрыла нишу, и в тот момент, когда снаружи толкнули дверь, набросила состряпанный наспех полог невидимости. Противное заклятие. Терпеть не могу. Чары были хрупкими, лопались, как мыльный пузырь от любого неосторожного движения или прикосновения. Следовало стоять монументальным фонарем, но не отсвечивать и желательно не дышать. А если совсем невозможно обмануть природу, то хотя бы дышать через раз. Рестат вошел. С раздраженным стуком поставил на край письменного стола знакомый горшок с осьминогом и сдернул с плеч пиджак. Смотреть на мужчину в рубашке было не так интересно, как в одном полотенце. Но неожиданное раздевание чудно отвлекало от желания почесать зудящую между лопатками спину. Дверь резко распахнулась. Казалось, что темного властелина нагнал инкуб, но в покое с диковатым видом, словно мчался во весь опор по коридорам, ворвался взмыленный Шейнар. Увидев старшего брата, он резко остановился и зачем-то указал в него пальцем. «Что?» — с непроницаемым видом уточнил Рестат, очень эстетично вытаскивая золотые запонки из петелек на манжетах. «Ты один!» — резюмировал Шейн. «А кого ты рассчитывал найти в моих покоях?» «Очевидно, невесту в красном неглиже». «Я!» Младший замялся и заметно, что наобум, выпалил. «Хелрой сказал, что ты меня звал». «Нет, не звал». Сбитый с толку жених кашлянул, еще раз суетливо огляделся. Наверное, он хотел бы проверить спальню, но благовидного предлога не нашлось. А просьбу на обратную дорожку посетить уборную брат посчитал бы странной. «Но раз пришел, то забери осьминога». Рестат кивнул на стол. Шейн настороженно посмотрел на глиняный горшок, словно ожидая, что изнутра вылезут чудовищные щупальца с присосками. Но спорить не осмелился. Он взял посудину, с опаской глянул внутрь и изумленно охнул. «Проклятие! Тут настоящий осьминог! Откуда он?» «Из ванны выловил», — с иронией прокомментировал брат. «И он красный!» «Должно быть, обварился в горячей воде». С таким серьезным видом, что не заметишь издевки, предположил Рестат. «И что мне с ним делать?» «Унести его из моих покоев и отдай Брунгильде, пусть воспитывает, или повару. По большому счету, мне плевать». «Как это плевать? Если отдать беднягу осьминога на кухню, то триумфальное спасение его жизни превратится всего лишь в жалкую попытку продлить агонию перед кастрюлей с кипятком». «Отнесу тетушке», — решил Шейн, судьбу выжившего обеда. Подозреваю, что не из милосердия, а просто содрогнулся при мысли об ужине с осьминожьими щупальцами. Он понуро потрусил к дверям. Я почти поблагодарила святого Йори, что пытка неподвижностью закончилась. Но жених решительно вернулся, заставив меня мысленно взвыть. «Шейн, свали уже в туман, пожалуйста. Можно со осьминогом, можно без. Просто дай брату подняться в спальню, а мне поменять позу. Поясницу ломит, мышцы ноют и очень хочется почесать спину. Не шастай туда-сюда, как воскрешенное умертвие, и не заставляй страдать будущую свояченицу, между прочим, спасающую твою личную жизнь». «Что еще?» изобразил вежливый интерес Рестат. «Я знаю, что ты против этой свадьбы», — бросил Шейн. В тишине было слышно, как его голос звенел от напряжения. «Да», — спокойно ответил старший брат, заворачивая рукава рубашки. «И хочешь расстроить брачный обряд?» Что характерно, Рестат промолчал, не желая ни соглашаться с обвинением, ни опровергать его. «Я уже взрослый, Рис, и способен распорядиться собственной жизнью», с непонятным остервенением процедил Шейнер. «Ты прав. Тебе исполнился 21 год. Достаточный возраст, чтобы принимать осознанные решения». «Кэти будет прекрасной матерью моим детям», выпалил он совсем по-детски. «Несомненно. Одно неясно. Что ты сделаешь, если в ночь восхождения родовая сила не примет дар? Женишься или отступишься?» Шейнер замялся, не зная, что ответить. Они говорили загадками, и я с ума сходила от желания понять, что скрывается за этими простыми, но в то же время наполненными тайным смыслом словами. «Иди», — кивнул Рестат, отсылая младшего брата. Тот удалился в глубокой задумчивости. В кабинете остались мы вдвоем. В смысле втроем, если считать Кэти в шкафу. От тишины звенело в ушах. Неожиданно темный властелин повернул голову и посмотрел точно в мою сторону, словно видел сквозь магическую завесу, что, конечно же, было невозможно. С ужасом я представила, как он подходит и прикосновением рушит хрупкие чары невидимости. Но он, уверенной поступью, направился к лестнице в спальню. Подчеркнуто громко на втором этаже хлопнула какая-то дверь. Я выдохнула от облегчения и, с трудом сдержав стон, почесала зудящую спину, а ребристую створку. Заодно мышцы размяла. Оставалось придумать, как тихо извлечь Кэти из ниши и заставить незаметно покинуть чужие покои. «Здесь тетка Брунгильда!» — прошептала я, едва сестра пришла в себя. Будь она в своем уме и трезвой памяти, в жизни не поверила бы в штопанную белыми нитками ложь. «Где?» — одними губами беззвучно проговорила она. Я ткнула пальцем в сторону потолка. Мол, старуха вскарабкалась на второй этаж, уносим ноги, пока не слезла обратно. Мелкой перебежкой мы ринулись к двери. На полдороги Кэти наступила на длинный кружевной подол. В тишине раздался треск порванной ткани. Чудом удержав равновесие, она добралась до выхода и выскользнула в коридор. «Госпожа Эркли!» Прозвучал за спиной недоуменный голос Рестада. Сердце испуганно ёкнуло. Я медленно повернулась, практически готовая обнаружить на темном властелине пресловутое полотенчико, но он успел переодеться в вещи попроще и теперь выглядел лет на 5 моложе. В общем, не стариком в практически подагрическом возрасте, а привлекательным мужчиной во цвете лет. И на все это цветение было весьма приятно смотреть. «Что вы здесь делаете, господин Торстен?» — выпалило первое, что пришло в голову. «Как вы думаете?» — сухо ответил он. «Разве не видно, что девушка не думает, а паникует?» «Я у себя в покоях», — не дождавшись ответа, подсказал Рестат. «А вы?» «А я придумала кличку для осьминога». «Для осьминога?» — кашлянул он. «Серьезно, Агнес? Ты заявилась в покое к мужчине, чтобы поделиться кличкой для осьминога? Тебе 20 лет, ты практически дипломированный специалист по защите от темных чар, умением владеть магией можешь заткнуть за пояс половину Эсвальда? А врешь, как малый ребенок? Нет, дети сейчас хохочут над тобой, схватившись за животы». На лице ведьмака ясно читалось отражение моих собственных мыслей. «Вы уже вручили подарок своей тетке?» — деловито уточнила я. «Практически». «Тогда еще передайте, что осьминога зовут Йорик». «Вы называли осьминога в честь святого Йори?» Несколько ошалело уточнил он. «Вообще-то, ему идеально подходит Фердинанд, но, как показывает практика, в вашем замке с таким именем долго не живут. На этом все». «Погодите, мне есть что сказать», — бросил Рестат, и дверь захлопнулась прямо перед моим носом. От косяка в воздух вырвался жидкий черный дымок. Пришлось вновь обернуться. «Слушаю, господин Торстен». Он заговорил, потом развел руками. Ворот рубашки с небрежно ослабленной шнуровкой разошелся. В глубоком вырезе замелькала гладкая грудь. Мужской голос немедленно превратился в белый шум, а я невольно сосредоточилась на обнаженной плоти. Разглядывать Рестада было сплошным удовольствием. Он определенно выигрывал на фоне моих худых, моложавых однокурсников. Истинное наслаждение, в смысле наваждение, не меньше. «Госпожа Эркли!» — вдруг резко позвал он, возвращая меня в реальность. «Конечно, абсолютно с вами согласна. Наверное, чересчур энергично поддакнула я». «Вы со мной согласны?» — недоверчиво повторил он. «Да». «То есть вы не держите обиду на Хелроя?» — на всякий случай подсказал Рестат. «Подождите. С легкой руки я отпустила инкубу с копом все грехи и даже угрозу несварения? Ей-богу, надо же было так засмотреться на привлекательную мужскую особь». Приняв озадаченное молчание за молчаливое согласие, он добавил. «Уверяю, что в следующий раз мой брат сначала спросит вашего разрешения». «А будет еще и следующий раз?» «Слушайте, Торстены, притормозите, иначе выдохнусь еще до конца каникул, и останется меня разве что прикончить, как загнанную лошадь, чтобы не билась в агонии». «Спасибо», — ответила я. «Раз мы все выяснили, то мне пора». «Подождите, вам не удастся». Почувствовав некоторое сопротивление, я дернула на себя дверь и уточнила. «Что вы хотели сказать?» «Ничего. Забудьте». Рестат одарил меня задумчивым взглядом. «Приятного вечера». Гоняться за Кэтти по всему замку не пришлось. Она спала в наших покоях, свернувшись на постели калачиком и трогательно подложив ладони под щеку. Никаких томных поз. Я накрыла сестру одеялом и принялась разбираться в том, что происходило в течение дня. Для начала решила проверить заговоренное зеркало. Вернее, сначала сдернула с его угла неряшливо висящее исподнее, а потом заглянула в отражение. Из-за зеркалья на меня смотрела рыжеволосая девица с прозрачно-голубыми глазами, с ничем, кроме веснушек, непримечательным лицом и большим ртом. В 14 лет сын мясника обозвал меня лягушкой. Бросил в спину, в угоду хихикающим приятелям, таким же болваном. Он проквакал 2 часа, пока я не сжалилась. С тех пор мы не здоровались. От прикосновения светящимся кончиком пальца по гладкой поверхности разлетелись утихающие круги. Зеркало полностью почернело, и когда прояснилось, вместо меня в отражении появилась Катис. Сестра завороженно завязывала пояс кружевного безобразия. «Дальше», — махнула я рукой. Время пустилось вспять, изображение стремительно менялось. Мелькнула и исчезла женская фигура. «Остановись!» Элоиза, одетая в платье моей сестры, крутилась перед зеркалом, любовалась собой и так, и этак, поправляла тесный лиф, перекидывала с плеча на плечо волосы. Наконец в отражении появилась сама Катис с хрустальным бокалом какой-то темной бурды. «Значит, пока я в столице доводила инкуба, они вернулись с ярмарки и устроили гадюшник, ой, девишник, впрочем, закончившийся как гадюшник». Губы сестры беззвучно зашевелились. Наверное, она отвесила комплимент, и новая подружка ласково, чуточку высокомерно улыбнулась. Хотя слепому кроту было бы ясно, что тряпка на пышногрудой девице сидела как седло на корове. И пока она изучала тонкую вышивку на рукаве, Кэтти прихлебнула напиток. Глаза мгновенно покруглели, щеки надулись. Кажется, отвратное пойло она проглотила исключительно, чтобы не выпустить фонтаном на товарку. Скривилась, помахала перед раскрытым ртом ладошкой, словно пытаясь потушить пожар после ложки жгучего перца, и отошла от зеркала. Что они пили? Уверена, Элоиза уничтожила доказательства любовного приворота. Но надо знать Кэтти. Она наверняка постеснялась признаться, что питье не пошло ни в то, ни в это горло, и припрятала почти полный бокал. Жизнь с нашей матушкой-шпионкой, вечно лезущей в чужие дела, научила сестру мастерски укрывать запрещенную в доме контрабанду. Конфеты, побрякушки, любовные записки, рукописные брошюры с советами по соблазнению мужчин. Спрятать бокал с пойлом от ведьмы, пусть и мнящей себя коварной, для нее не составило труда. Бокал действительно нашелся за ночной лампой на прикроватном столике. Я взяла его в руки, принюхалась к маслянистому содержимому и скривилась от знакомого запаха ягод годжи. И сразу так накатило, что захотелось кого-нибудь проклясть. Жаль, проклятия противоречили природе светлой магии. От пальцев по ножке бокала голубой молнией пронеслись чары. Окутали маревом резные стенки. Напиток задрожал, начал медленно и неохотно расслаиваться, нагревая хрусталь. Вниз осела мутная жижа, а наверху появилась тонкая прозрачная полоска дурманного зелья. Нормальные ведьмы добавляли по паре капель, а Элоиза дряни не пожалела. Плеснула так плеснула. Но теперь, имея источник приворота, погасить любовную горячку было совсем несложно. Достаточно вылить в землю, а в оранжерее Торстенов земли в цветочных горшках было хоть закопайся. С решительным видом я вышла из покоев и отшатнулась от неожиданности, обнаружив под дверью Шейнера. Он сидел, как бедный родственник, привалившись спиной к стене, и выглядел очень несчастным. «Не спрашиваю, что ты делаешь под нашей дверью. Очевидно, сидишь», — произнесла я, аккуратно пряча бокал за спину. Он неловко поднялся и, глядя в пол, пробубнил. «Ты знаешь, где Кэтти?» «Крепко спит и просыпаться до утра не планирует». «Я заходил час назад, ее не было». «Наверное, закрывалась в ванной. Сочинить, куда она еще могла отправиться, не хватило воображения». «Послушай, ты приходишь к нам в комнату, как к себе домой». Справедливо говоря, он действительно был у себя дома. Но всем известно, что лучшая тактика — сразу облаять и избежать неудобных вопросов, чем на ходу импровизировать. С экспромтом у меня сегодня складывалось по-особенному дурно. Бессмысленно обивать порог, Шейн. Катис приболела. Жених страшно всполошился, и в глазах появилась искренняя, ничем не замутненная паника. «У нее лихорадка? Горловая жаба? Мигрень?» — в отчаянии выпалил он. «Так и знал, что ей нельзя на морозе есть лед!» В жизни не встречала мужчину без лекарского образования, знающего сразу столько разных недугов. «Надеюсь, что лед был в креманке, и вы, детишки, не облизывали сосульки», — вырвался у меня удивленный смешок. «Разрешаю заглянуть к ней». «Спасибо!» Он поспешно прошмыгнул в покое, словно боялся, что приглашение внезапно отменят. До оранжереи добралась без приключений. Ни одного голодного ферди не повстречала, ни одной зомби-крысы не заметила. Правда, столкнулась с тремя горничными. Подозреваю, среди темных прислужников обо мне пустили какой-то настораживающий слушок, потому как молчаливые женщины в серых платьях выстроились ровной шеренгой, как перед генералом, и синхронно отвесили поклон. От удивления я тоже поклонилась, чуть не расплескав содержимое бокала, и сбежала, пока служанки не попадали в обморок от потрясающей воображения вежливости. Пристройка со стеклянной остроугольной крышей встретила меня тишиной и влажной свежестью. Освещения здесь не было, пришлось прихватить с собой один из висящих на крючках фонарей и встряхнуть, чтобы пробудить толстую оплывшую свечу. Держа его над головой, я начала пробираться вглубь сада и наткнулась на небольшие горшки с кактусами. На круглых макушках торчало по крупному цветку, отчего колючие уродцы чем-то напоминали молодящихся дуэний в ярких и даже забавных, но безнадежно скособоченных шляпках. Поставив фонарь на плиточную дорожку, я присела и начала осторожно выливать дурманную настойку в самый мелкий из пятка растений. «По-моему, в этом есть тонкая ирония, что из всех цветов тебя заинтересовали именно азрийские кактусы», — насмешливо проговорил у меня над головой Хелрой. «Ты знала, что они выстреливают иголками, когда чувствуют приближение тепла?» Не зря я считала, что кактусы похожи на мизантропов. Заведи такой в доме, будет всю жизнь источать ненависть и выплевывать иголки от любого поползновения, пока не иссохнет, оставив двусмысленное завещание, кому из пятерых наследников перейдет опустевший цветочный горшок. Я задрала голову и с подозрением посмотрела на протянутую руку инкуба. Вроде невинный жест мужчины, предлагающего помочь девушке изящно подняться, не выказывая, как сильно затекли ноги и постарушечье заныла поясница. Но после сегодняшних стремительных перемещений взять Хелроя за руку меня заставил бы разве что риск сгинуть в гиблой болотной топи. Видимо, решив, что раз чародейка не идет к инкубу, то инкуб придет к чародейке. Он присел рядом. Наши носы оказались не просто на одном уровне, в настораживающей близости. Я отодвинулась от греха подальше. Хелрой успел меня развлечь, отвлечь, и пришло время для совращения. Но как же запашок невинности? Больше не отпугивает? «Ты пахнешь слаще всех цветов в этой оранжерее», — прошептал он, гипнотизируя меня томным, тягучим взором. «Значит, не отпугивает. Конечно, понимать, что девственность все-таки пахнет цветами, а не у мертвием Ферди большое облегчение, но от комплиментов женщины должны растекаться талыми лужами. А меня посетила странная мысль, что во время мытья надо бы тщательнее тереться мочалкой». Я поднялась, инкуб встал следом. «Не против компании?» — промурлыкал он. сейчас не очень подходящий момент для дружеских посиделок», — честно призналась я. «Кто сказал, что они будут только дружескими?» Он протянул руку и, не глядя, забрал у меня бокал. «Что ты пьешь?» «Лучше не...» Я осеклась, когда, не разрывая зрительного контакта, с обольстительной полуулыбкой Хелрой поднес бокал к пунцовым губам и втянул маслянистый густой настой. В один миг с ведьмаком произошла замечательная метаморфоза. Брови изогнулись, глаза покруглели, щеки надулись, а на лице появилась вся тоска измученного чародеями демонического народа. Думала, что не удержится и выплюнет пахучее пойло под ближайший куст. Но он проявил потрясающую настойчивость в желании проглотить любовное зелье. На шее красноречиво дернулся кадык. «Буду искренне, всей душой верить, что инкубы к приворотам невосприимчивы». «Настой ягод Годжи?» — прохрипел в кулак. «Не знаю», — честно призналась я, — «не пробовала». «И не надо», — посоветовал он и с омерзением покрутил бокал в руках. «В нем явно не хватает сока фенхеля. Зато дурманящей голову отравы предостаточно». «Ты меня искал или случайно проходил мимо?» — поинтересовалась я, не зная, как избавиться от нечаянной компании. «Я хочу пригласить тебя на свидание, Агнес». «Еще одно?» «Не выходя из Торстена?» — напряглась я. Он понимающе улыбнулся и кивнул. «Ты любишь игристое вино?» «В пределах замка?» — еще более встревожилась я. «Поверь мне, человечество еще не придумало ничего романтичнее, чем свидание в ночной оранжерее с бокалом игристого вина и сладкой клубникой», — промурлыкал Хелрой. «Тебе нравится клубника, кисуля?» «Мне не нравятся кошки. Чесаться начинаю», — сухо намекнула я, что ласково неопределенное прозвище прозвучало несколько неуместно. «Или предпочитаешь шоколад, рыбка?» — исправился он. «Немая?» «Птичка», — предложил Хелрой. «Безмозглая?» «Зайка». «Ушастая», — не задумываясь, прокомментировала я. «Если мы дойдем до лягушонка, то ему тоже придется проквакать пару часов». «В общем, Агнес, я принесу вино с клубникой. Минуту постой неподвижно», — выдохся Хелрой копаться в воображении. «Можно сегодня я больше не буду стоять неподвижно? У меня с прошлого раза еще поясница ноет». «Обещаю, мы прекрасно закончим этот день», — добавил он. Спорное утверждение, учитывая, что для меня самое лучшее окончание дня — заснуть в своей кровати в родительском доме, да и коты, наевшись испеченного Мейбл, пирога с мясом. Именно так, с настоящими вкусняшками, интересными книжками и в пахнущей лавандой постели я планировала заканчивать каждый день на последних в жизни академических каникулах, а не в обществе мизантропа-некроманта, инкуба-лавеласа и приходящего во сне полуголого темного властелина. «Не сбегай! Слышишь?» — заторопился Хелрой сгонять за набором соблазнителя. Что характерно, перемещаться внутри замка он действительно опасался. Топал собственными ноженьками по дорожке из мелких плиток. Вдруг он обернулся с чарующей улыбкой, от какой наверняка дамы падали без чувств, а, приходя в себя, бросались с поцелуями. «У тебя уже было свидание в зимнем саду?» «Нет», — покачала я головой. «Я счастлив, что стану первым», — бросил он двусмысленную фразу, приправленную еще более двусмысленно жарким взглядом. И, унося с собой бокал с парой капель любовного зелья, скрылся за цветущими кустами. Выждав некоторое время, со спокойным сердцем я сбежала из оранжереи. По дороге в спальню даже не пришлось накидывать ненавистный полог невидимости, чтобы спрятаться от вездесущего блондина. Когда я вошла, дремавший Шейнер вскочил с кровати спящей невесты и вперил в меня долгий, умоляющий взгляд. «Кэти выглядит очень бледной и слабой!» «Нет, ты не останешься спать в наших покоях», — догадалась я, к чему ведет жених. «Мы же с ней почти женаты!» «Да, но почему ты не берешь в расчет меня?» — возмутилась я. «Мы с тобой тоже почти женаты?» «Ты можешь поспать в моей комнате!» — выпалил он. «У меня кровать шире, места больше, никто не храпит!» «Когда ты не спишь в нашей спальне, у нас тоже никто не храпит», — заметила я. Вообще-то идея сбежать в комнату Шейна не сказать, чтобы была отвратительной. Вряд ли инкуб с ведерком вина и корзинкой клубники завалится к младшему брату в надежде приятно закончить этот суетливый день. «Понимаешь, сегодня я едва не совершил фатальную ошибку. Чувствую себя отвратительно и не могу спать вдали от Кэти», — с жаром исповедался он. Прелесть, какие удобные избирательные муки совести. «Если сегодня поменяешься спальнями, я сделаю все, о чем ты попросишь», — зашел он с другого фланга. Торг мне нравился больше, чем попытки надавить на жалость. Меня никогда не отличало сострадание к доверчивым женихам, верящим чужим наговорам. «Прекрасно!» — щелкнула я пальцами. «Договорились. Если будет кто-нибудь стучаться, не открывай. И не делай никаких глупостей, ясно?» «Никаких!» — с жаром согласился он. «И на мою кровать ложиться не смей!» «Клянусь, даже не присяду!» — поддакнул он. Спать в платье было ужас как неудобно, поэтому я прихватила любимый цветастый халат и отправилась в спальню к Шейнеру. Закрыла дверь на ключ, быстренько переоделась и скользнула в кровать. Она действительно оказалась шире и мягче. Свечи в лампах зажигались и гасли без ритуальных плясок. Достаточно хлопнуть в ладоши. Едва я коснулась головой подушки, как стало без разницы, в чьей комнате ночевать. Мне снова приснился Рестат. Я была одета в сестрину безобразно пошлую сорочку, а он с голым торсом и в красных кружевных панталонах до колен, похоже, из той же самой сорочки. Мы вываливали крапчатого миниатюрного осьминога из огромной, как бассейн, ванны, какой в общежитской купальне отродясь не имелось, и беспрерывно скандалили. Вымокли до нитки и уже собрались устроить магическую дуэль, как кто-то из реальности жарко продышал мне в ухо женским голосом. «Я пришла тебя утешить, Шейнер. Поверь, мерзавка Катис тебя совершенно не стоит». «В этом замке мне дадут когда-нибудь выспаться?»